реке гуляет ледоход. За туманом синим медленно и долго загудел далекий пароход. В золотом заливе, как на дне бокала, спит колониальная луна. Капитан весь в белом ждет вас у причала, и звенит гитарная струна. Пусть вино играет и танцуют пары, над рекой несется вечный зов. Узкие бокалы, тонкие сигары, легкий бриз Антильских островов. Узкие бокалы, тонкие сигары, легкий бриз Антильских островов. Только нам от жизни никуда не деться, этот порт — кладбище кораблей. Вы давно разбили капитану сердце, сотни лиц сменили за 100 дней. Тихой майской ночью мы начнем сначала, где Россия спит, как даль светла. Вы позвольте, леди, мистер, полбокала, пусть в душе сгорело все дотла. Пусть вино играет и танцуют пары, над рекой несется вечный зов. Узкие бокалы, тонкие сигары, легкий бриз Антильских островов. Антильских островов. Пусть вино играет и танцуют пары, над рекой несется вечный зов. Узкие бокалы, тонкие сигары, легкий бриз Антильских островов. Узкие бокалы, тонкие сигары, легкий бриз Антильских островов. Узкие бокалы, тонкие сигары, легкий бриз Антильских островов.